Начав злиться, я ударила круговой волной огня, благо что наконец-то начали умирать люди в развалинах города и ко мне потянулись тоненькие струйки энергии и добила оставшиеся 3 черепа. Тут же в раненого мага полетело 3 ледяных копья, одно из которых пробило его насквозь и отшвырнуло к границе лагеря, где было больше всего ловушек, 2 из которых превратили его в поджаренный и мелко наструганный фарш. Крутанувшись на каблуках, я молча выбросила руку вперед и вперед устремилась руна гниения, как раз в тот момент, когда старый маг наконец-то закончил подготовку своего заклинания и уже хотел направить его на меня. Он так и умер, с вытянутой вперед рукой, радостно вспыхнувшим взглядом и чуть приоткрытым ртом. Вернее, я его запомнила таким. После того, как руна достигла его, то большая часть его тела просто сгнила. Моментально. Нита не признавал долгих игр, стараясь создавать все так, чтобы эффект был максимально быстрым и эффектным. Этот мужик был, мягко говоря, хлипче изначальных драконов и поэтому даже вякнуть не успел. Неторопливо развернувшись к границе лагеря, я брезгливо проследила за тем, как подыхают умертвия, которых я вышвырнула за черту. «Соберите останки, может пригодятся на что-то», — коротко приказала я в пустоту, зная, что фири меня услышат, и неторопливо направилась к себе в палатку. За время боя я успела немного считать мысли нападавших и теперь немного понимала, что в общем-то случилось. Это оказались родственники Джейн, только не совсем близкие и вовсе не самые дорогие, так сказать. Там была целая интрига, главной целью которой было сделать наследником рода другого ребенка. Всех тонкостей я уловить не сумела, да и не особо мне это было интересно, просто теперь понимала, зачем они вообще приперлись сюда. Либо она должна была стать женой какого-то из местных самцов, либо же погибнуть. И так уж получилось, что все сложилось крайне удачно для этих самых родственников, как они подумали. Сперва удалось решить вопрос и создать такую ситуацию, что Джейн буквально продали, а ее старшая сестра, полноценная, пусть и слабенькая чародейка, чуть ранее последовала ее путем, только не за араба, а за американца. Да и сама Джейн стала скрипкой далеко не с рождения, а в результате все той же интриги, к слову говоря. Ну и хотя скрипку никто бы не стал назначать наследницей, рисковать они не стали. Ну а потом все вообще сложилось так, что им выпал шикарный шанс обрубить всю эту линию с корнями. И никто бы не смог найти концов, учитывая все происходящее тут, если бы не я. Правда, там еще остались родственники, но это пока. Пока я не добралась до этой самой России. Или СССР, уж не знаю, как там правильнее говорить. Мысли плавно соскользнули на только что закончившийся бой, и я дала себе мысленный подзатыльник, что опять забыла использовать ментальные атаки. Помимо собственно магических умений данного направления, у меня теперь еще была и псионика, что открывало просто море возможностей в данной сфере. Да и великие были мастерами наведенных кошмаров, галлюцинаций и тому подобных трюков. У меня же были базы ведьмы огня и охотницы Ярнома, которые хоть и включали в себя менталистику, но только в защитных вариациях. И тренировки пока не помогали, потому как я все равно так или иначе скатывалась в обычные чары, проклятия или пиромантию, если вообще не переходила в ближний бой. Рано или поздно мне все равно встретится кто-то, кто сумеет дать достойный отпор. И это не очень хорошо, потому как возможно я и смогу одержать победу, но какой ценой? Пространство неподалеку от меня колыхнулось, заставляя меня моментально начать погружаться в боевой транс, ибо кто-то слабый банально не смог бы пробиться сквозь границы лагеря. Правда, разглядев незваного гостя, я чуть расслабилась, но левая рука покрылась огнем, а правая сжалась на рукояти боевого ножа. Чужой. С чувством выдохнула я, глядя на бледное худощавое лицо с темными кругами вокруг полностью черных глаз, которые не отрываясь смотрели на меня. В этом воплощении ты стала симпатичнее. Потусторонний голос, идущий откуда-то из глубины туманной дымки окружающей гостя, заставил меня чуть поморщиться. Без этих твоих фокусов можно. В конце концов, теперь мы на равных, если ты не заметил. Ну так ты и используй фокусы, едко заметил он. Мы же на равных. Например, огненные крылья, или вообще вся покройся огнем, Смешно, я, не отрывая от него взгляда, чуть отошла в сторону, впитывая потоки энергии, идущие от города, где продолжали умирать солдаты и твари. Я помогла тебе, ты пришел отдать долг? Нет. Тогда что тебе от меня нужно? В твоей прошлой жизни тебе помог я, рассудительно заметил он, все тем же голосом. Так что мы в расчете. Пришел же я, как и положено, уточнить сферы влияния, раз уж мы равны, усмехнулся он. Австралия твоя, я пожала плечами, не видя проблемы. В Европу лезть не советую, тут скоро появятся мои родичи из моего родного мира. Азия рано или поздно отойдет Манусу, а Британия и кусок Европы или Америки ляжет под великих. Есть еще Южная Америка, Африка или та же Россия с Антарктидой, но пока что лучше сиди спокойно, укрепляй свою власть над тем, что уже имеешь. Это понятно, кивнул он, и туманная дымка вокруг его тела на мгновение колыхнулась. Меня скорее интересует то, что расположено за пределами этой планеты, космос. Раз люди в этой реальности способны на большее, нежели в моей родной, то почему мне нужно отворачиваться от этого? Вот я и хотел сразу же узнать, не будешь ли ты против, если я рано или поздно попробую выйти за пределы этой планеты? Он нагляделся и чуть нахмурился, видимо заметив потоки энергии, которые текли ко мне. Чужой вообще не любил кровавые пути решения проблем, а уж такие количества, не переносил органически. Хотя и у него бывали плохие дни. Сколько ему было-то, когда его прирезали на алтаре, желая таким путем получить доступ к энергии бездны. Это, ну и жизненные опыты привили ему желание решать все тайными и опосредственными путями, в отличие от тех, которые выбирала, к примеру, я. Неплохой в общем-то. Бог, только уж очень любит запихнуть кого-нибудь в самую гиблую проблему мира, а потом наблюдать, как его чемпион будет выбираться оттуда. Учитывая, что в его родном мире очень не любили все сверхъестественное, то любой дар чужого делал человека мишенью для радикалов из организации под названием «Аббатство обывателей». Мы долго говорили с ним, вспоминали старые деньки, строили новые планы, но все же когда он ушел, я расслабленно выдохнула. Для меня он все равно своим стать не сможет, как бы я ни пыталась добиться обратного. Да и не хочу я этого, если честно. У него свой путь, у меня свой, зачем менять что-то? Пусть стремится в космос, в бездну или вообще сгинет в хаосе, главное, чтобы мне не мешался. Врагом его делать я не буду, и этого хватит. Многотысячелетний интриган в роли близкого друга. Есть и более пристойные способы создать себе проблемы, да и поиметь потом с них что-то достойное. После же интриг чужого обычно в основном выигрыше оказывается только он. Я именно поэтому и активировала именно его храм самым первым. Прямую конфронтацию он не потянет, зато сможет отвлечь остальных. И поэтому же я вторыми буду тянуть сюда великих, которые создадут основную проблему и одновременно станут буфером на пути Гвина и прочих. Ну а к тому времени, когда они уже немного успокоятся, то я создам полноценную защиту на своих владениях, ну и выведу часть своих подданных с земли. Они же еще не скоро смогут повторить это. Хотя кто его знает, на что на самом деле способны Гвин или Манус. Может, им и корабли будут не нужны. Немного обдумав эту мысль, я пожала плечами, даже если и не нужны, то все равно они потратят некоторое количество времени, а большего мне и не нужно. Набравшись сил, я вообще смогу наплевать на Гвина, Мануса и всех остальных. Они безусловно опасны, но не поодиночке, а объединиться. Да скорее бездна станет центром света, чем Манус станет бок о бок с Гвином. Да даже если и станут, то моя задача состоит в том, чтобы помочь стабилизироваться этой реальности, а остальные проблемы буду решать по мере поступления. И одна из них находилась как раз под развалинами города, медленно и неотвратимо превращающимися в огромный могильник, забитый гниющими и разлагающимися на глазах трупами. Ритуал продолжал свою работу, и наиболее умные, а главное прыткие создания уже сбежали отсюда, правда, и мне пока туда было не сунуться. Магии плевать. С одинаковым успехом и я могу загнуться от собственного же проклятия. Придется ждать, а только потом лезть в подземелья, ну а пока придется побродить по окрестностям и еще немного уменьшить поголовье этих созданий. Огромная, раскинувшаяся на добрых два десятка метров, многолучевая звезда закончила наполняться энергией и, мигнув на прощание тускло-красным отблеском огня, начала свою работу. Проще всего назвать то, что я делала, наверное, бурением. Я делала колодец-проход вниз, к артефакту. Никак по-другому туда было не добраться. Големы, которых я бесперебойно создавала на протяжении нескольких дней. Дроиды, три десятка которых в свое время взяла у Александра. Инфери и химеры. Изучены были всевозможные проходы, которые только удалось найти в окрестностях и канализациях катакомбах под городом. Артефакт находился значительно ниже всех тех мест, куда удалось пробраться. Не знаю уж, кто его туда так запрятал, но колодец мне пришлось делать на глубину почти в 300 метров. Там было нечто вроде полости, пещеры или некой комнаты, это еще предстояло выяснить, но главное, что оно было рукотворным, как мне казалось. В конце концов, я точно так же не застрахована от ошибок и неправильных выводов. Отойдя чуть в сторону, чтобы случайно не провалиться под землю, если мало ли на какую каверну наткнется мой ритуал и земля подо мной начнет обваливаться, я притянула к себе телекинезом кружку чая и сделала пару глотков. Чем-то неправильным тянуло из-под земли. Неживым, но в то же самое время оно было слишком живым, если так можно выразиться. Более точно я не могла описать свои ощущения, потому как не сталкивались никогда ни с чем подобным. И это нечто словно бы звало. Слабо, едва слышно, но звало. Или призывало. Просило, уговаривало или предлагало. Я не могла точнее понять, что или о чем молит этот артефакт. Да и он ли это делает? Целое озеро? Нет. Море. Океан дармовой энергии, который был заперт там, внизу, и ждал меня. По крайней мере, я на это надеялась. Правда, найденышей я все же отправила на остров, с частью наиболее слабых бойцов, потому как риск был слишком велик. Я банально не знала, что нас там может ждать. Кружка была уже допита, да не одна, когда я почувствовала отклик от ритуала, который сигнализировал, что работа закончена. Неторопливо поднявшись с трансфигурированного кресла, я развеяла его взмахом руки и подошла к краю дыры. Запущенный вниз светлячок ничем толком не смог помочь, слишком глубоко. Но зато я смогла убедиться, что какую-то часть предстоящего пути вниз смогу преодолеть без особых проблем. Ровные, без скалов и трещин стены, правда и ступенек нет, но это уже дело наживное. Вычурный жест палочкой и песок вокруг меня словно ожил, пополз вперед и вниз, тут же начиная формировать простую, без особых изысков винтовую лестницу. Очередные полчаса ожидания и я наконец-то смогла поставить ногу на первую ступеньку, начав спуск вниз. Осторожный, неторопливый, изредка прерываемый на то, чтобы оставить на пути следования очередной артефакт светляк или неоновые палочки, которые пусть и слабее, но точно так же давали некоторое количество света. Если потребуется быстро отступить, то больше и не нужно. Да и вниз изредка летела очередная, позволяя уточнить расстояние, которое нам еще предстояло преодолеть. Снизу, по мере спуска, все сильнее начал подниматься неприятный запах. Что-то странно знакомое, но в то же самое время и незнакомое мне. В очередной раз поймав себя на том, что трачу время и отвлекаюсь на размышления, резко оборвала все мысли на эту тему и ускорила шаг. Пол был идеально ровным. И это была не работа моего ритуала, вовсе нет. Кто бы ни создал это место, постарался он на славу. И он, или они, были не людьми. Слишком чуждая архитектура, чересчур огромный пласт времени, отделяющий эту эпоху от той, в которой создавалось это место и технологии. Куча гробов с загадочно перемигивающимися лампочками-голограммами на крышках и бортах. Какие-то роботы или дроиды, уж не знаю, как правильнее назвать те многоногие псевдожелезные штуковины, которые безвольно застыли в самых разнообразных позах по всему периметру огромного помещения. Сперва, когда я только оказалась на полу, то мне оно показалось в разы меньше, субъективное восприятие, хотя я и представляла себе истинные размеры этого места. Но по мере раскидывания источников освещения все встало на свои места. Похоже на криокамеры, задумчиво прошептала один из фири, весьма сильно увлекающийся различными технологическими новинками. Покосившись на него, я увидела, что он осторожно приложил руки к борту одного из таких гробов и прикрыл глаза, считывая информацию. Через пару мгновений он повернулся ко мне, и, увидев мой взгляд, коротко кивнул. Целый зал, почти в 300 метров радиусом, набитый криокамерами. Я чуть приподняла брови, оглядываясь вокруг. Почему тогда они не проснулись? Или у них было иное назначение? Повторив действие фири, я тоже уловила, что под крышкой этой камеры находится еще живое существо. Правда, как я уже и сказала, далеко не человек, да и даже если бы и был им, то сколько веков минуло с того момента, когда он погрузился в сон. Что он сделает, если его сейчас разбудят непонятные личности? Тряхнув волосами, я кивнула в сторону далекого прохода во вторую комнату, где и находился интересующий меня объект. Сперва решу свой главный вопрос, а потом уже подумаю, что делать со спящими. По пути к проходу я еще раз попыталась обнаружить хоть какие-то средства защиты, но в очередной раз мне пришлось признать, что по всей видимости хозяева этого места сделали ставку на скрытность. Не на бастионы и огромный гарнизон, грубо говоря, а на то, что ищущий просто не найдет их, ну и не сумеет тем самым захватить. Или у них кончилась энергия. Это ведь не факт, что маги. Технологический путь развития, а значит, ХММ, а почему тогда они артефакт не сделали своего рода батарейкой? Не знали, что он такое, не умели. Религиозные табу. Прихватив преграждающую мне путь дверь, я вырвала ее с куском стены и, изучив края пролома, аккуратно отбросила ее в сторону. Как мне и показалось изначально, не гранит, вообще неизвестный мне материал, но крайне прочный. Мне он поддался, но тут заслуга магии, а вот любую земную взрывчатку он, наверное, смог бы без проблем пережить. Несколько вытянутых вертикально конусообразных и слившихся между собой отростка не сильно яркого красноватого цвета встретили меня в этой комнате. Предмет был метров 8-10 в высоту, не меньше. Заключенный в прозрачный куб, он был дополнительно огорожен еще и несколькими силовыми полями. На стенах, полу и потолке темнели точки мин, по крайней мере я посчитала их таковыми. Были и отключенные пулеметные турели, но как и в случае с предыдущим залом, им, видимо, банально не хватило энергии. «Ви-ярость приветствует вас», — холодно и безэмоционально прозвучал чей-то неестественный голос. «Получаю хронологическую метку. Подождите». Неторопливо развернувшись, я обнаружила перед собой повисший в воздухе голографический шарик тускло-синего цвета. «Что ты такое?» «Виртуальный искусственный интеллект», — все так же отрапортовал он. «Кто вы такие?» «Мои системы наблюдения не могут соотнести вас ни с одним известным видом изученной части галактики. Наиболее близким видом по отношению к вам являются люди, но вы, не они. Ваш способ пробраться внутрь тоже непонятен для меня. То есть, ты все же не спал все это время. А как же слова про метку?» Уточнила я, так как не до конца поняла, что передо мной такое. Робот. Мозг, заключенный в стальную коробку, наподобие того, что делает Александр, или что-то иное. Неторопливо сместившись чуть в сторону, я подала знак бойцам не заходить в помещение, так как давление на разум со стороны артефакта неожиданно усилилось, и проверять, смогут ли выдержать его фейри, мне не хотелось. Примечание к части. Спасибо тем, кто меня, а в особенности котиков, поддерживает. Огромнейшая благодарность. Часть 38. Ви так и не смог ответить на большую часть моих вопросов. Но и того, что узнала, мне хватило, чтобы глубоко погрузиться в размышления. 74 тысячи лет назад на планету прибыла цивилизация Бореев, высокоразвитый вид, который входил в империю, объединяющую десятки видов, и прибыл он далеко не с целью колонизации. Артефакт был не их изобретением, они его сами нашли. Вернее, они создали его по образцу другого сооружения, которое было обнаружено в отдаленном уголке галактики. Их вид был не доминирующим, поэтому, обнаружив бесконечный источник энергии, они решили, что сорвали, как говорят в этом мире, джекпот, и стали пытаться повторить. Результат оказался далеким от ожидаемого. Две системы пришлось зачищать под ноль, да еще и стараться скрыть все произошедшее от доминирующего вида империи. И им это удалось, как они думали, пока не обнаружили подозрительно знакомые сигнатуры, исходящие из этого уголка космоса, и моментально поняли, что может случиться, если еще один такой же артефакт найдут другие. На планете к моменту их прилета уже была цивилизация под названием Атлантида, и возникла она как раз под влиянием еще одного такого же артефакта, что разом поставило крест на всех надеждах Бореев решить все тихо. Пришлось срывать несколько корпусов их солдат с мест дислокации, бросать в едва-едва подготовленные атаки и в конечном счете, с огромными потерями, все же поставить крест на всех планах неведомого создателя артефакта. Планы же были простые: помочь развиться цивилизации, набрать достаточное количество биологического материала, а затем разумные словно сходили с ума и начинался. Наверное, самым близким понятием будет зомби-апокалипсис. Ну или повторение того, что происходило в Ярнаме, когда люди разозлили великих. Один из артефактов, изначальный, был затоплен в океане, еще два – уничтожены орбитальными ударами, вместе с городами, в которых они находились, а последний, созданный руками атлантов, попал к Бореям. За прошедшие тысячелетия последние набрались ума, произвели новые открытия в науке, что и дало им повод считать, что можно повторить попытку. Еще раз попробовать добраться до тайны создания подобного артефакта. Годы шли, сменялись веками, галактика жила своей жизнью. Войны, политика и прочие шалости огромной империи, у которой хватало внешних врагов и внутренних проблем. Короче говоря, кое-чего Бореи добились, но им пришлось уйти с планеты, так как на нее обратили внимание правители империи и научный комплекс был практически законсервирован. Вывозить ученых и солдат было опасно, доминирующий вид не имел магии, но зато мог кое-что другое, что позволило бы ему рано или поздно узнать истину. Поэтому персонал лег в криокамеры и стал ждать пробуждения. Последним, что получил Ви из-за пределов планеты, было сообщение, что империя ведет войну на уничтожение со жнецами. И на этом наступила тишина. Вновь потекли годы, века, тысячелетия и наступил тот момент, когда Ви уже не мог получать никакой информации. Время безжалостно и неотвратимо, все ветшало и разрушалось, что и привело к нынешней ситуации. Артефакт не был вместилищем энергии, он был передатчиком. Откуда-то извне, из-за пределов изученной части космоса, шел поток, и Бореи так и не смогли понять, как это происходило. Если честно, то я тоже не могла этого понять. Магией тут и не пахло, а в вопросах технологий я плавала. Это не отменяло моих планов, просто пришлось все же проинформировать Александра, что я нашла. В конце концов, если энергия там практически бесконечна, то я могу даже и не ломать этот самый обелиск. Хватит всем, главное не подпускать к нему обычных разумных, потому как воздействие на разум было чудовищным, по меркам обычных смертных. Волновало ли меня то, что могло случиться? Да не особо. Огромная армия, да, а это? Выкачаю сколько смогу энергии, а потом уничтожу и все, проблема будет относительно решена. Нет, создателей такой гадости найти конечно нужно, только не думаю, что это произойдет в ближайшие столетия. Значит еще и это, с непередаваемыми интонациями в голосе произнес Александр, достаточно быстро добравшись до древнего комплекса. Не вижу причин для паники. Получу нужное, а потом превращу в груду лома, или из чего оно там состоит. Пожав плечами, я подошла к ближайшему гробу и задумчиво покачалась на носках. Интересно, за столько веков, даже тысячелетий, они сильно мутировали от близкого контакта с этой гадостью. Есть еще шансы на излечение. Зачем они тебе? Они уже из высокоразвитого общества. Мне проще забрать таких к себе, чем терять время и ждать, пока вырастут новые. Останется вопрос доверия, но не думаю, что в ближайшие столетия они станут что-то злоумышлять против меня, учитывая грядущие события. Да и клятвы никто не отменял, это опять даст время. Если среди них нет латентных магов, то они могут вообще никогда не избавиться от поводка. Правда, его и набросить будет труднее, если в них искра магии на самом донышке, как говорится. Помолчав некоторое время, мужчина неторопливо прошелся по залу, сделал полный круг и вновь вернулся ко мне. Заложив руки за спину, он смотрел на обелиск с каменным выражением лица, о чем-то напряженно размышляя. «Я не могу тебе точно ответить, с таким сталкиваться мне не доводилось», — наконец нехотя произнес он. «Нужно время на проверки. В конце концов, мой подарок для тебя еще далеко не готов, так что торопиться не особо стоит. Артефакт, после того как ты получишь свое, я заберу на Марс, да и другой тоже, когда найду. Там все условия для его изучения и хранения, и придется проверить все остальные теории и предположения, чтобы убедиться, что еще каких-нибудь сюрпризов не осталось. Конечно, прямо-таки все я не смогу сейчас узнать, но хотя бы часть точно. Черт, не одно, так другое», — прошептал он, резко понизив голос. «Еще и некроморфы, чтобы им икалось. Интересно, может и жнецы из той же оперы, ты имеешь в виду, что у них один создатель?» — уточнила я. «Да черт его знает, как оно будет в этой вселенной», — пробурчал мужчина, прищуренно глядя на обелиск. «Тут все что угодно может быть. Ладно, делай, что хотела, а потом я пришлю специалистов. Если Бореев еще можно вернуть в относительно вменяемое состояние и откатить мутации, то ты получишь всех, кого смогут спасти мои ученые. Жаль, комплекс так плохо сохранился. У Бореев были основные базы в той части планеты, где сейчас находится СССР и Скандинавия. К Координаты видал, так что можешь попробовать отправить туда поисковиков. Возможно, кое-что еще сохранилось. Те комплексы тоже законсервировали, а не разрушали. Уничтожены были только наземные постройки, а глубинные уровни остались в неприкосновенности. Я протянула ему датапад. Держи. Не сказать, чтобы я надеялась на то, что там что-нибудь сохранится. Вовсе нет. Просто если он все же там что-то найдет, то хорошо. Со всех сторон и во всех смыслах. Если нет, тоже неплохо. Вместе с Александром и его конфедерацией становилась сильнее и моя маленькая империя. Не настолько сильно, чтобы рвать жилы ради помощи мужчине, но и если выпала такая возможность, отворачиваться и закрывать глаза я не буду. Возможно, он все же сумеет выжать максимум полезного из того, что я ему даю. В конце концов, ему более привычны все эти технологические вещи, и отсюда идет понимание того, что будет нужным, а что нет. Уточнив, сколько времени потребуется специалистам Александра для того, чтобы вытащить все нужное из остатков комплекса, я поднялась наверх и направилась к границе аномальной зоны, чтобы закончить одно неотложное дело. В конце концов, виданное ли дело, целая куча еще живых врагов. Территория нынешнего СССР, хотя по словам Александра там сейчас шли дебаты на тему переименования в связи с последними событиями, была огромна. Мне потребовалось почти три десятка промежуточных операций, чтобы от Львова добраться до Москвы, где и обреталась основная часть родичей найденыша. В свое время, когда я решала примерно похожий вопрос с родственниками Пандоры, мне пришлось пойти на вынужденные меры и договариваться. Ну, не хотела я ломать личность девочки и поэтому не демонстрировала, что бывает с теми, кто меня злит. Правда, нужно отдать должное, те и не особо припирались. То ли ума хватило, то ли еще что, не знаю. Здесь же была совсем иная ситуация, и меня ничего не сдерживало. Наоборот, скрытое мощным отводом глаз трехэтажное здание в центре города исчезло во вспышке испепеляющего пламени, когда я начертила звезду и направила поток магии, не разбираясь, кто там внутри. Постояв некоторое время и убедившись, что выбраться, по крайней мере обычными методами, никто не смог, я двинулась дальше. Еще один дом находился на окраине и являлся чем-то вроде штаб-квартиры для... Наиболее близким термином будет, наверное, дружина. Три десятка слабосилков и полусквибов, но толпой вполне себе опасных. Там я тоже особо не церемонилась. Сходу снесла третий этаж и частично обрушила второй, одновременно вынеся входную дверь и врываясь внутрь. Первый боевик даже не успел понять, что происходит, как получил метательный костяной клинок, щедро смазанный ядом в шею. Слегка довернув корпус, уйдя с пути фиолетового шарика, расплескавшегося об стену позади меня, я отправила копье молнии в ответ. Поджаренная тушка боевика рухнула на пол, а я перекатилась по полу, уходя от очередного луча и, распрямившись, взмахнула материализовавшимся в левой руке клинком и отделила кисть еще одному дружиннику. На мгновение замерев, я вслушалась в фон и чуть сместилась в сторону, нанося внешне незаметный удар в пустоту. На пол рухнула фигура очередной жертвы, и я снова замерла на месте. Львиная доля солдат была на третьем этаже, мертвы. Со второго тоже тянулись тоненькие струйки энергии душ, но и живые там еще были. На первом же этаже остались только трупы. Быстро взбежав по ступенькам на второй этаж, я огляделась и направилась на зов души. Выбив едва державшуюся на соплях дверь, я зашла внутрь и небрежно отбила в сторону очередной неизвестный мне луч заклинания. Силовой волной вбила в стену двух последних оставшихся в живых боевиков и тут же вывернула их разум наизнанку. Кто еще остался? Сколько? Где они? Имущество. Связи. Союзники. Я быстро просмотрела их память и свернула им шею. То, что они знали, теперь было известно и мне. Не слишком много, но мне хватит и этого для начала. Над домом дрогнуло пространство и неспешно, словно нехотя, как будто предчувствуя будущие проблемы для своих хозяев, поднялся антиоперационный барьер. Хищно улыбнувшись, я поправила тяжелую мантию плащи, стряхнув кровавые капли с меча, направилась на выход. Если кто-то еще хочет умереть, то кто я такая, чтобы их отговаривать? На улице стояла жидкая цепь местных авроров, по крайней мере мантии на них были форменными. Это, конечно, не показатель, но служивые обычно не любят тех, кто рядится под них, и наказывает их с особой выдумкой. Не думаю, что тут как-то иначе. Но выяснять, кто они такие, мне было некогда. Едва я появилась, как в меня полетели лучи станеров и прочие, пока еще не боевые, чары. Выставив щит, я отбила первые лучи и тут же ударила ментальной круговой волной, вышибая разум из тех, кто оказался наиболее слаб в этом плане. Александр неловко приземлился на ноги и, слегка поморщившись, огляделся по сторонам. Сообщение от его агентов в СССР заставило бросить все свои дела и рвануть сюда, так как Квилек слетела с катушек и устроила настоящую бойню. Свыше сотни жертв, и это еще только начало, судя по ее действиям. Не то чтобы его беспокоили погибшие, в конце концов, невинных там не было, тут дело было в другом. Недовольство союзников. И сейчас ему предстояло вправлять мозги через чур много о себе вообразившим магам. Если уж хватило ума полезть к Квилек, которая нашла себе новую игрушку и не хотела ее отдавать, то чего уж теперь кривить рожи и что-то высказывать. Скрытое чарами здание на окраине Москвы было аналогом английского министерства магии. Зайдя в распахнутые двери, он оценил царившую внутри суматоху и проследовал к лифту, на котором поднялся в зал заседаний. «Чем вы недовольны?» Сходу огорошил он их вопросом, заставив подавиться заготовленной речью благообразного мужчину в истинно черной мантии и оторопело уставиться на него. «Ну а чего вы ждали, господин Темников?» Александр неторопливо прошел к одному из кресел, расставленных вокруг вытянутого овального стола в центре не слишком большой окрашенной в радикально красные цвета комнаты. «Ваши, ХММ, коллеги умудрились задеть ее интересы, а теперь получили отпор. И если вы не отзовете Авроров, то количество жертв будет становиться все больше. Она ищет конкретных виновников и рано или поздно доберется до всех. Вы предлагаете просто сидеть и ждать, пока она режет наших граждан». Приподнялся недавно назначенный, на столь же недавно созданный пост посредника между магическим и обычным сообществом, Петр Иванов. Задумчиво оглядев невысокого, полноватого мужчину с плутовато бегающими глазками, Александр усмехнулся. «А что вы предлагаете, М? Пойти и... что?» Он приподнял брови. «Пошлете Авроров? Ну вы их уже послали, хотя могли сразу же связаться со мной, и тогда проблему можно было бы нивелировать с минимальными потерями. Зачем вы тогда пришли?» Иванов выпятил подбородок вперед и уставился на Александра. «Спасти то, что еще можно», — устало поморщился Александр. «В частности, остатки министерства и то, что уже начало формироваться на стыке двух культур. Если вы не поняли, то вас и ваших подчиненных. Для начала отзовите всех, кто сейчас гоняется по стране за КХММ, Петунией Эванс. После этого, повторюсь, лишь после этого, я попробую выйти с ней на контакт и попробую уговорить, не трогать непричастных. Вы понимаете, что она режет членов одной из древнейших семей. Да плевать!» Рявкнул Александр и глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. «И ей, и мне, да и вам, если уж на то пошло, плевать на древность их рода. Мир меняется, если вы не заметили. Да, их заслуги никто не отменял, но точно так же никто не собирается отменять того, что они сделали. Если вы думаете, что все будет по-старому и на невинные делишки представителей вашей аристократии закроют глаза, то могу вас разочаровать. Я вообще принципиальный противник волосатых рук и прочей коррупции, в любой форме. И сейчас права как раз она, пусть и действует далеко незаконными и далекими от гуманности методами. Вопрос же сейчас стоит не в том, что делать с ней, а что будет с вами, понимаете?» Забег по стране временно прервался во Владивостоке, где находился один из домов тех, кого я искала. Тут уже был Фиделиус, и мне пришлось тратить время и пытаться найти его. Примерное место я знаю, но вот попасть внутрь я не могла. Бить по площади бесполезно, так как я не знаю, куда конкретно наносить удар, и поэтому даже не пойму, добилась цели или же кто-то остался жив. Нужно срывать покров и только тогда бить, а чтобы сорвать его, нужно найти внешние якоря точки. Вот и бродила кругами по закоулкам города, чуя свои жертвы, но не имея возможности подобраться к ним. «Тетя, а вы ведьма?» Маленький, не старше 8 лет, ребенок в синем комбинезончике подбежал ко мне, глядя на меня открытым взглядом широко распахнутых карих глаз. «Держи мороженое», я извлекла из-под пространственного кармана стаканчик из кафе «Фортескью» и протянула малышу. Следом поймала настороженный взгляд его матери и сделала быстрое внушение, чтобы она хватала ребенка и уходила подальше, желательно на другой конец города, ибо на границе восприятия замерцало смутное осознание грядущей угрозы. Неторопливо оглядевшись, я проверила, как извлекается оружие и сделала пару шагов, пытаясь понять, откуда исходит угроза. Ощущение опасности неожиданно отодвинулось. Враг тоже оказался далеко не глуп и моментально сделал какие-то выводы из моего поведения. И это было крайне плохо, так как показывало, что находится он крайне близко ко мне, ну или по крайней мере видит меня. Уже не скрываясь, я демонстративно извлекла клинок и чуть отвела руку назад, держа острие меча направленным в землю. Вторая рука сжимала палочку, но я была готова, если враг окажется более опасным, нежели я ожидаю, выхватить пистолет. От пули мало кто может увернуться, особенно на близкой дистанции. Главное попасть. «Смотрю, ты жалеешь смертных», — сухой смешок прозвучал откуда-то сбоку, где, по моим ощущениям, точно никого не было. Магия. Технология. Я начала соскальзывать в боевой транс. Кем ты была в нашем мире, рыцарь? Простая странница. Может быть, чародейка из Винхейма. Или ты из более ранних времен. А может, наоборот, жила позднее. Все тем же тоном продолжал спрашивать меня тот, кто вырезал других перерожденцев. Теперь это я поняла, с кем столкнулась. Вопрос был в том, что он тут делает. Гадаешь, как я тут оказался? Он захихикал. Не напрягайся, лучше проведи свои последние минуты, размышляя о чем-нибудь более приятном. Я уже представила, как использую части твоего тела. Просветила я его, одновременно с этим нанося площадный ментальный удар и использовала перенос, оказавшись на крыше небольшого киоска, откуда уже ударила волной пламени во все стороны. И тут же мне пришлось едва ли не упасть с крыши, так как мимо головы просвистел маленький арбалетный болт, а следом за ним еще один. Сбоку возник темный силуэт, но уже нанося ему удар, вспоровший его от паха до горла, я поняла, что это не он. Да, враг, но не более чем банальный наемник. Разглядев длинные клыки в открытом рту, я слегка поправилась, не банальный, но наемник. Еще раз ударив пламенем по округе, я махнула палочкой, выдирая кусок бетона из стены ближайшего дома и трансформируя его в несколько големов, тут же отправленных в бой. Крики, шум, какие-то выстрелы, следующие 5 минут слились для меня в непрерывные скачки, увороты и слепые удары по площадям, так как целиться банально не было времени. Помимо вампиров среди нападавших были и заимперенные солдаты с полицейскими, да и гражданских хватало, что привело к тому, что куда ни глянь, везде была враждебная рожа. И я просто била во все стороны, медленно, но неуклонно сокращая количество врагов. Если мой оппонент и думал, что я, увидев гражданских, не стану использовать все, что могу, то он точно не понимал, кто я такая. Все закончилось столь внезапно, что я еще пару раз по инерции нанесла удары, прежде чем осознала, что больше нет угрозы. Мой оппонент банально ушел, потеряв всех своих бойцов, ну или большую часть из них, а сам просто исчез. Оглядевшись, я поморщилась, вокруг была полнейшая разруха. Несколько домов разрушены, асфальт шел волнами, и трупы. Несколько солдат и гражданских еще было живо, но подойдя к одному и осторожно коснувшись его разума, я была вынуждена добить его, а потом и всех остальных. Если их и можно было вылечить, то точно не моими силами. Там просто не было я, одно желание уничтожить врага по имени Петуния Эванс. Это даже не империя, а что-то похлеще, возможно, зелье или же сплав и того, и другого, а может вообще нечто иное. Марионетки, живые мертвецы, которые уже никогда не смогли бы иметь возможности прожить свою жизнь своим умом. Милосерднее было добить их. Правда, во всем этом была и хорошая сторона. Теперь я точно знала, что договориться с ним уже не выйдет, это раз. И он ведет охоту на меня, это два. Может, звучит и странно, но когда количество вопросов сокращается, это действительно хорошо. Я ведь ломала голову на тему того, что мне делать с этим психом. Теперь знала, главное найти его. Методично обойдя всю территорию, так или иначе пострадавшую в результате кратковременной стычки, я спалила останки всех вампиров, не желая плодить и так немалое поголовье всякой гадости в мире. Да и не факт, что кого-то из них нельзя было возродить, огонь тоже не панацея, но по крайней мере затруднит возрождение, если кто-то из их сородичей захочет этого. Оглядевшись и подумав, я достала портшлюз и ушла из города. Сейчас туда кинутся слишком многие, а устраивать полноценный геноцид не стоило. Александр наверняка и так сейчас скрипит зубами из-за того, что я тут устроила. Лучше потом еще раз приду, чем сейчас начну войну и однозначно упущу возможность достать врагов.